За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное. Никогда поля не переносили более обильные жатвы, а виноградники — лучшего сбора. Но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и невиденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца. «Знаю, что пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями». Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо. Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и леностью. Но теперь я убежден, что он имел основание подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто неподобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось, и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство. Цезарь пощадил бы свою страну. Освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению. Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее. Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробнее, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами. Но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими. Настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил. И теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены. Я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину. Меня поддерживало только мое стремление к цели. Труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения предотвратят начинавшуюся болезнь. Все это я обещал себе, как только работа будет окончена.